и сунул в рот сигарету, хотя и не позволял себе курить на службе. Это было ни на что не похоже. Он вынул изо рта сигарету. Где-нибудь в прерии должно же быть место, демонстрирующее корректное поведение. И этим местом был кабинет Ника Шоу. Он услышал тарахтение автомобиля, который проехал по улице. Мотор был старый, слишком шумный. Шоу завизировал предложение для суперинтенданта. Автомобиль, который слышал Шоу, остановился перед одним из однотипных деревянных домов с палисадником, расположенных вдоль Агентур-стрит. Дом стоял в конце улицы. В этом небольшом простом здании расположился суд племени. Из машины вышел слепой. Он без труда прошел знакомой дорогой в дом. В последнем помещении он коснулся левой рукой старого индейского судьи, который был председателем суда. По голосам он понял, что перед старым судьей стоят два полицейских. Они разговаривали на языке своего племени, но когда он вошел, он не знал этого языка. Они перешли на английский. «В Нью-Сити», — сказал один, плотный и высокий. Голос его слепой слышал как бы сверху. «В трущобах, наверное, где его сестра?» — добавил меньший, но не менее плотный. «Гарольд Бут его видел». Слепой сел на расшатанный стул. «Нам ничего не остается делать, как ждать», — услышал он слова старого судьи. «Полиция в Нью-Сити извещена», — длинный полицейский говорил очень громко, потому что не хотел, чтобы его переспрашивали. Слепой положил сжатый кулак на стол. «Будете искать Стоухорна?» «И да, и нет». Старый судья повернулся к молодому коллеге. «Он еще не совершил нового преступления. Но если он вернулся, произойдет очередное убийство. И мы отвечаем за это». «У него есть родители?» «Это преступная семья». Слепой в первый раз слышал, чтобы старый судья говорил таким резким голосом. «Кто такой Гарольд Бут?» спросил он после паузы. «Младший из семьи Бут, с большого ранчо около Бендленд. 25 лет. Что у него со Стоухорном? Они ненавидят друг друга». «Что надо было Гарольду в Нью-Сити?» «Купить коров. Его послал туда отец». Слепой кожей чувствовал неодобрительные взгляды обоих полицейских. «Вот уже четверть года я в вашем племени, в вашей резервации. Но 3 месяцев мало, чтобы всех вас узнать. Скажи, сколько лет Джо Кингу, которого вы называете рогатым камнем?» «Рогатый камень? Стоухорн, английский». 23 года. Но я скажу тебе больше. Его мать убила отца своего мужа. Ее муж сидел в тюрьме, пьяница и грубиян. Сестра вышла замуж в трущобах Нью-Сити. Сам Стоухорн был в школе непослушен и ленив. Он попал в тюрьму за то, что воровал, за то, что угрожал белому учителю и собрал банду. Когда он освободился, стал бродягой и гангстером. Он отсидел за попытку пособничества в крупном ограблении и второй раз подозревается в убийстве. Только из-за недостатка доказательств суд белых людей недавно был вынужден оправдать его. «Кто у нас здесь особенно опасается его?» «Гарольд Бут. Они дрались между собой еще в школе. Гарольд рослый, крепкий, настоящий индеец, ковбой с ранчо и хороший футболист. А Стоухорн коварен, изворотлив, как хищный зверь. Вот Гарольд и боится». «Не может ли кто-нибудь съездить в Нью-Сити и поговорить со Стоухорном, прежде чем произойдет какое-нибудь несчастье? Кто-нибудь имеет на него влияние?» «Он и смотреть не желает ни на кого из нас. Он всех нас ненавидит. Это только случайно его увидели. Не забывай также, что я тебе говорил. Он не просто преступник на свой страх и риск. Он стал гангстером, а гангстерская банда уже никогда не отпускает своих членов. Он пропащий человек».